сразу переворачиваясь белым брюхом кверху. А он загадал. Если тренькнет колокольчик, и он вытащит рыбу, конечно, не леща, тут леща и в помине не было, но такую рыбу, что не стыдно принести домой, значит, все было правильно. Ребячество, глупость, конечно. Но надо же хоть чем-то занимать себя в неподвижные, как жернова в безветрие, ночные часы. Ночь поначалу была глухой и влажно-теплой, затем вызвездилась, остыла. Из-за леса выкатился месяц и пошел низом, цепляясь за лесной окоем озера. Вскоре небо со всеми звездами поднялось высоко, и пришло ощущение простора. У других рыбаков позвякивало, а у его колокольчика язычок будто приварился к стенке. Ночь отмякла, померкли звезды, а колокольчик все молчал. В промозглый предрассветный час, когда рыба вовсе перестает клевать перед жадным утренним жором, колокольчик глухо тренькнул. В самой этой неурочности проглянуло знамение. Он спокойно, зная, что не сорвется, подсек, вывел к берегу и снял с крючка холодного, как снег, окуня. И тут же сделал последний ход в игре. Ты зря мучаешься. Ничего там не было. Да и быть не могло. Следовало сказать это себе, чтобы сразу с презрением отбросить пустое самоуспокоение. Считай, что было все. И прими это так, как приняли твою болезнь и твою многолетнюю ложь. Ведь утаивание — та же ложь. А боязнь замкнутого пространства неоднозначна и возникает не только в земляной могиле. Ладно, начинается день. И надо жить дальше. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Июнь 1982 года. Читала Светлана Репина.